Едем куда-нибудь. А то все сидим в этом скворечнике. Куда бы ты хотела?» Девушка вывернулась из объятий Латышева, понимающе улыбнулась и заметила с забавной рассудительностью. «До завтра еще надо дожить». На завтра и вправду все пошло как-то не так. Сначала Зинаида не хотела отдавать машину, скандалила, кричала, что и у нее тоже есть своя личная жизнь, а не только у него, что она все эти дни молчала, а теперь молчать не будет, и что планы на субботу она состроила уже давно, что у нее, между прочим, есть человек, и не пошел бы Латышев к черту вместе со своей девкой. При слове «девка» Латышев замер. Наверное, выражение лица его было жутким, потому что Зинаида струхнула. Пролепетала что-то про женское сердце, которое не обманешь. И ключи от машины ему, в конце концов, отдала. Чтобы успокоиться, Латышев нарезал несколько кругов вокруг квартала, вырулил к заливу, остановил машину, ступил на податливый песок прибрежной полосы. Туман, почти неделю накрывавший город, начал подниматься. Кое-где в разрывах проступало неожиданно синее небо. И луч солнца, вдруг срикошетив от стальной воды залива, резанул по глазам Латышева. Он почувствовал необыкновенный кураж, сел в машину и через несколько минут уже парковался возле гостиницы. Девушка, так же, как и предыдущие дни, возилась на полу со своим платьем. В помещении пахло чем-то отдаленно знакомым, но этот запах заглушал другой, искристый, в пандан погоде, запах дорогих духов. Она подняла от работы лицо, макияж сегодня показался ему особенно ярким, почти вульгарным. А может, дело было в солнце. Его было слишком много в комнате. «Пожалуйста, задерни шторы». Голос ее звучал глухо. Никакой еще вчерашней радости не было и в помине. «Оставь это платье. Мы же собирались за город. Разве?» Она заслонилась рукой от яркого света и повторила: «Пожалуйста, задерни шторы». Латышев прошел в комнату и замер возле окна. «Господи, да что же это?» Похоже, увиденное сильно его поразило. «Что?» «Скорее из вежливости». «Не поворачивая головы», — спросила девушка. «Что это там, напротив?» «Другой берег». «А что, собственно, случилось?» Латышев задернул шторы, волнуясь, прошелся по комнате, аккуратно переступая через платье. «Господи, я и не знал, что это так близко». «Что близко?» В голосе звучало едва скрываемое раздражение. «Да берег! Другой берег!» Он скинул, наконец, плащ и сел у ног девушки. «Понимаешь, это, наверное, потому, что я никогда раньше не видел залив с такой высоты. Мне казалось, что он большой». Девушка с удивлением подняла на Латышева глаза, и он поспешил объяснить. «Ну, ясно, маркизова лужа, и все же. Когда смотришь с уровня земли, видна только линия горизонта. Да-да, вот отсюда иллюзия бесконечности. Еще в детстве, когда я с родителями ездил, да и потом. Мне и в голову не приходило, что здесь рукой подать. Рукой подать. Ах, пусть больших разочарований не будет в твоей жизни». Только теперь тон, которым говорила девушка, насторожил его. Некоторое время Латышев наблюдал за тем, как сосредоточенно обметывает она внутренние швы на своем бальном платье, а потом осторожно поинтересовался: «Так мы едем?» «Сегодня вряд ли». Пальцы ее быстро-быстро перебирали ткань. Опять зависла пауза, которую девушка не спешила прерывать. Наконец Латышев собрался с духом. «Скажи мне остаться?» Девушка, не отрываясь от шитья, пожала плечами. «Ты кого-то ждешь?» Она ответила уже с отчетливой досадой. «Может быть, не знаю». «Ах, какое это вообще имеет значение?» Сердце у Латышева ухнуло, заныло тоскливо. Вот оно. Чего-то подобного он ждал все это время. Руки и ноги его сделались тяжелыми. Он опять почувствовал себя неуклюжим, ненужным, старым, таким, каким он был до встречи с девушкой. Он поднялся с пола и вышел в коридор. Девушка не остановила его. На улице было холодно. Ветер с залива разгонял последние облака. Латышев сидел, положив руки на руль, и смотрел в лобовое стекло. День сверкал яркими, такими ослепительно ненужными сейчас красками. Латышев повернул ключ зажигания и через 10 минут уже был дома. До вечера он пролежал в бывшей